Моба приспосабливается. Мы вернулись домой в половине пятого утра. Только что успели улечься и обогреться, нас подняли крики. «А ну, вставай!» Было 6 часов утра, на дворе еще ночь, в щели барака дует ветер, лампочки еле коптят. В барачной тьме начинают копошиться невыспавшиеся, промерзшие, голодные люди. Дежурные бегут за завтраком по стакану ячменной каши на человека, разумеется, без всякого признака жира. Каша сервируется в одном бачке на 15 человек. Казенных ложек нет. Над каждым бачком наклоняются по десятку человек, поспешно запихивающих в рот малосъедобную замазку и ревниво наблюдающих за тем, чтобы никто не съел лишней ложки. Порции разделены на глаз по дну бачка. За спинами этого десятка стоят остальные участники пиршества, взирающие на обнажающееся дно бочонка еще с большей ревностью, еще с большей жадностью. Это те, у которых своих ложек нет. Они ждут смены. По бараку мечутся люди, как-то не попавшие ни в одну артель. Они взывают о справедливости и об еде. Но взывать в сущности не к кому. Они остаются голодными. «В лагере такой порядок», — говорит какой-то рабочий одной из таких неприкаянных голодных душ. «Такой порядок, что не зевай. Прозевал, вот и будешь сидеть не евши. И тебе наука, и советской власти больше каши останется». Наша продовольственная артель возглавляется Борисом и поэтому организована образцово. Борис сам смотался за кашей и как-то ухитрился выторговать несколько больше, чем полагалось, или во всяком случае, чем получили другие. Из щепок настрогали лопаточек, которые заменили недостающие ложки. Впрочем, сам Борис этой каши так и не ел. Нужно было выкручиваться от этих самых дров. Техник Лепешкин, которого мы в вагоне спасли от турок, был назначен бригадиром одной из бригад. Первой частью нашего стратегического плана было попасть в его бригаду. Это было совсем просто. Дальше Борис объяснил ему, что идти рубить дрова мы не собираемся ни в каком случае, и что дня на три нужно устроить какую-нибудь липу. Помимо всего прочего, один из нас троих будет дежурить у вещей, кстати, и будет караулить и вещи Лепешкина. Лепешкин был человек опытный, а он уже 2 года просидел в ленинградском концлагере на стройке дома ГПУ. Он внес нас в список своей бригады, но при перекличке фамилий наших выкликать не будет. Нам оставалось не попасть в строй при перекличке и отправке бригады и урегулировать вопрос с дневальным, на обязанности которого лежала проверка всех оставшихся в бараке с последующим заявлением вышестоящему начальству. Была еще опасность нарваться на начальника колонны, но его я уже видел, правда мельком, вид у него был толковый, следовательно, как-то с ним можно было сговориться». От строя мы отделались сравнительно просто. На дворе было еще темно. Мы, выйдя из барака, завернули к уборной, оттуда дальше, 40 минут околачивались по лагерю с чрезвычайно торопливым и деловым видом. Когда последние хвосты колонны исчезли, мы вернулись в барак, усыпили совесть дневального хорошими разговорами, тараксиновской папиросой и обещанием написать ему заявление о пересмотре дела. Напились кипятку без сахара, но с хлебом, и легли спать. Психологическая встреча. Проснувшись, мы устроили военный совет. Было решено, я и Юра идем на разведку, Борис остается на дежурстве. Во-первых, Борис не хотел быть мобилизованным в качестве врача, ибо эта работа намного хуже лесоразработок, преимущественно по ее моральной обстановке. И, во-вторых, можно было ожидать всякого рода уголовных налетов. В рукопашном же смысле Борис стоил хорошего десятка урок. Я и Юра на такое количество претендовать не могли. И вот мы с Юрой солидно и медленно шествуем по лагерной улице. Не бог весть, какая свобода, но все-таки можно пойти направо и можно пойти налево. После коридоров ГПУ, надзирателей, конвоиров и прочего, и это удовольствие. Вот шествуем мы так, и прямо навстречу нам черт несет начальника колонны. Я вынимаю из кармана коробку папирос, Юра начинает говорить по-английски, степенно и неторопливо мы шествуем мимо начальника колонны и вежливо, однако, так сказать, с чувством собственного достоинства, как если бы это было на Невском проспекте, приподнимаем свои кепки. Начальник колонны смотрит на нас удивленно, но корректно берет под козырек. Я уверен, что он нас не остановит. Но в шагах в 30 за нами скрип его валенок по снегу замолкает. Я чувствую, что начальник колонны остановился и недоумевает. Почему мы не на работе? И стоит ли ему нас остановить и задать нам сей нескромный вопрос? Неужели я ошибся? Но нет, скрип валенок возобновляется и затихает вдали. Психология — великая вещь. А психология была такая. Начальник колонны, конечно, начальник, но, как и всякий советский начальник, хлипок и неустойчив. Ибо и здесь, и на воле закона в сущности нет. Есть административные соизволения. Он может на законном и еще более на незаконном основании сделать людям, стоящим на низах, целую массу неприятностей. Но такую же массу неприятностей могут наделать ему люди, стоящие на верхах. По собачьей своей должности начальник колонны неприятности делать обязан. Но собачья должность вырабатывает, хотя и не всегда, и собачий нюх. Неприятности. Даже самые законные можно делать только тем, от кого ответной неприятности произойти не может. Теперь представьте себе, возможно, конкретнее психологию вот этого хлипкого начальника колонны. Идут по лагерю двое этаких дядей, только что прибывших с этапом. Ясно, что они должны быть на работах в лесу, ясно, что они от этих работ удрали. Однако дяди одеты хорошо. Один из них курит папиросу, какие и на воле курит самая верхушка. Вид интеллигентный, можно сказать, спецовский, походка уверенная и при встрече с начальством смущения никакого. Скорее, этакая покровительственная вежливость. Словом, люди, у которых, очевидно, есть какие-то основания держаться так независимо. Какие именно? Черт их знает. Но, очевидно, есть. Теперь дальше. Остановить этих людей и послать их в лес, а то и под арест, решительно ничего не стоит. Но какой толк? Административного капитала на этом никакого не заработаешь. А риск? Вот этот дядя с папироской во рту через месяц, а может быть и через день, будет работать инженером, плановиком, экономистом. И тогда всякая неприятность, хотя бы самая злейшая, воздается начальнику колонны старицы. Но даже возданная хотя бы и в одинарном размере, она ему ни к чему не нужна. И какого черта ему рисковать? Я этого начальника видал и раньше. Лицо у него было толковое. И я был уверен, что он пройдет мимо. Кстати, месяц спустя я уже действительно имел возможность этого начальника вздрючить так, чтобы ему небо в овчинку бы показалось. И на весьма законном основании. Так что он умно сделал, что прошел мимо. С людьми бестолковыми хуже. Теория подводит. В тот же день советская психологическая теория чуть меня не подвела. Я шел один и услышал резкий оклик. «Эй, послушайте, что вы по лагерю разгуливаете?» Я обернулся и увидел того самого старичка с колючими усами начальника санитарной части лагеря, который вчера встречал наш эшелон. Около него еще три каких-то полуначальственного вида дяди. Видно, что старичок изяб до костей, что печень у него не в порядке. Я спокойно, неторопливо, но отнюдь непочтительно, а так, с видом некоторого незаинтересованного любопытства, подхожу к нему. Подхожу и думаю, а что мне в сущности делать дальше? Потом я узнал, что это был крикливый и милейший старичок, доктор Шуквиц, отбарабанивший уже 4 года из 10, никого в лагере не обидевший, но, вероятно, от плохой печени, еще худшей жизни, иногда любивший поорать. Но ничего этого я еще не знал. И старичок тоже не мог знать, что я незаконно болтаюсь по лагерю не просто так, а с совершенно конкретными целями побега за границу. И что успех моих мероприятий в значительной степени зависит от того, в какой степени на меня можно будет или нельзя будет орать. Я решаюсь идти на арапа. «Что это вам тут, курорт или концлагерь?» — продолжает орать старичок. «Извольте подчиниться лагерной дисциплине! Что это за безобразие? Шатаются по лагерю, нарушают карантин!» Я смотрю на старичка с прежним любопытством, внимательно, но отнюдь не испуганно, даже с некоторой улыбкой. Но на душе у меня было далеко не так спокойно, как на лице. Уж отсюда-то, со стороны доктора, такого пассажа я никак не ожидал. Что мне делать теперь? Достаю из кармана свою образцово-показательную коробку папирос. «Видите ли, товарищ доктор, если вас интересуют причины моих прогулок по лагерю, думаю, что начальник отделения даст вам исчерпывающую информацию. Я был вызван к нему». «Начальник отделения? Это звучит гордо. Проверять меня старичок, конечно, не может, да и не станет. Должно ж у него мелькнуть подозрение, что если меня на другой день после прибытия с этапа вызывает начальник отделения, значит, я не совсем рядовой лагерник. Мало ли, какие шишки попадают в лагерь. Нарушать карантин никто не имеет права, и начальник отделения тоже», — продолжает орать старичок, но все-таки тоном пониже. Полуначальственного вида дяди, стоящие за его спиной, улыбаются мне сочувственно. «Согласитесь сами, товарищ доктор, я не имею решительно никакой возможности указывать начальнику отделения на то, что он имеет право делать и чего не имеет права. И потом, вы сами знаете, в сущности карантина нет никакого». «Вот потому и нет, что всякие милостивые государи вроде вас шатаются по лагерю, а потом санчасть отвечать должна. Извольте немедленно отправиться в барак». «А мне приказано вечером быть в штабе. Чье ж приказание я должен нарушить?» Старичок явственно смущен, но и отступать ему неохота. «Видите ли, доктор, продолжаю я в конфиденциально сочувственном тоне, положение, конечно, идиотское. Какая тут изоляция, когда несколько сот дежурных все равно лазают по всему лагерю. На кухне, в хлеборезку, в коптерку. Неорганизованность, бессмыслица. С этим, конечно, придется бороться. Вы курите? Можно вам предложить?» «Спасибо, не курю». Дяди полуначальственного вида берут по папиросе. «Вы инженер?» «Не, плановик». «Вот тоже мне эти плановики, их дурацкие планы. У меня по плану должно быть 12 врачей, нет ни одного». «Ну, это значит, ГПУ не допланировало. В Москве кое-какие врачи еще и по улицам ходят». «А вы давно из Москвы?» «Через 10 минут мы расстаемся со стариком, пожимая друг другу руки. Я обещаю ему в своих планах предусмотреть необходимость жестокого проведения карантиновых правил. Знакомлюсь с полуначальственными дядями. Один санитарный инспектор, погры и 2 какие-то инженеры. Один из них задерживается около меня, прикуривая потухшую папиросу». «Вы вернулись, вы ловко. Дело в том, что начальника отделения сейчас на погре нет. Теоретически можно допустить, что я говорил с ним по телефону. А впрочем, что поделаешь? Приходится рисковать». «А старичка вы не бойтесь, милейшей души старичок. В преферанс играете? Заходите в кабинку, симпровизируем пульку. Кстати, и о Москве поподробнее расскажете».